Глава 29. Валерия Красовская. С утра пораньше ношусь по квартире с пылесосом и тряпкой. Хочется провести грядущие выходные в чистоте, поэтому стараюсь успеть все, пока Коля в школе. Но звонок в дверь отвлекает меня. Не подозревая ничего плохого, ведь внизу сидит консьержка, и на каждом этаже натыканы камеры видеонаблюдения, иду к двери. Открываю дверь и отпрянываю назад. Хорошо, что в моих ладонях швабры, и я стою, опираясь на нее, ибо в дверном проеме стоит Алиса. Нынешняя жена Марка во всеоружии. Высокая, стройная, одета с иголочки, модное окрашивание, прическа, километровые когти и торчащие ресницы. Алиса следит за собой, в отличие от меня. Я не настолько ухоженная, как она, тем более сейчас, после того, как носилась 2 часа с пылесосом и шваброй. «Ты здесь!» — констатирует Алиса. Если она и удивлена, то виду не подает. «Я так и знала!» — отталкивает она меня и по-хозяйски входит в квартиру. «Что тебе нужно?» — хмуро интересуюсь я. «Марк!» — отвечает Алиса. «И моя дочь!» «Здесь нет Марка». «И...» — развожу руками. «Но он здесь живет, и нашу дочь здесь спрятал!» — взвизгивает Алиса. Не разуваясь, она проходит дальше, начинает заглядывать во все углы. «Лада, ты тут?» — зовет она. Мне становится жутко. Происходит нечто непонятное. «Алиса, мне абсолютно все равно, что происходит у вас с Марком, но ни его, ни вашей дочери тут нет». «Ты врешь!» — выходит из себя жена моего бывшего. «Тебе только и нужно от него, что деньги. Готовы ради денег даже нашу дочь себе забрать!» Смеюсь ей в лицо. «Деньги — это последнее, что мне нужно от Марка». «Не пи***ди!» — грубит хамка. «Мне незачем перед тобой оправдываться, но хочу пояснить и напомнить. Если бы мне правда нужны были деньги, то я подала бы на алименты, отсудила эту квартиру. И вообще, Марк бы как миленький платил 1/4 своего дохода мне и Коле. И для этого мне не нужна ваша дочь. Как видишь, я ничего из этого не сделала». «Ты врешь!» — орет Алиса. «Тогда что ты здесь делаешь? Это квартира Марка! Выметайся отсюда! Она принадлежит нам!» «Марк поселил здесь меня и своего сына. Ты здесь никто, чтобы командовать. Трясет меня. Я терпеть не могу разборки и больше всего боялась, что это произойдет. И, как водится, именно это и произошло. Вот только наши силы не равны. Алиса хабалка и хамка, привыкшая всего добиваться скандалами, выдирать себе плюшки из глотки. Я же совершенно из другого теста. У меня слабый голос, и когда на меня орут и наезжают, я теряюсь. Впадаю в ступор, не в состоянии дать достойного отпора. «Приехала тут перед моим мужем жопой крутить! Вернулась, как будто ее ждали!» — орет Алиса. «Позволь тебе напомнить, что изначально именно ты влезла в нашу семью, в которой был ребенок, и увела моего мужа», — осмеливаюсь я напомнить. «А ты ничем не лучше меня! Сейчас ты поступила так же! Отомстила мне! Вот только фиг тебе, а не мой муж! Я верну его обратно, и он вышвырнет тебя из этой квартиры и из своей жизни!» «Алиса, убирайся, иначе я сейчас тебя шваброй погоню!» Замахиваюсь я инструментом для домохозяек на разлучницу. Алиса фыркает, но все же разворачивается на выход. «Собирай свои вещи и вещи своего щенка!» — цедит она напоследок. «Я прикажу Марку, чтобы он вышвырнул вас из этой квартиры!» «Еще посмотрим, кто вещи будет собирать!» — говорю тихо. Но Алиса оборачивается. «Мой тебе совет. Возвращайся в свой Мухосранск, неудачница. Марк выбрал меня. Ушел от тебя, вытерев ноги. Ушел ко мне и воспитывал моего ребенка. А на твоего ему было срать с высокой колокольни». Ее слова больно бьют по мне в самое сердце. Прямо туда, где оно успело едва затянуться тонкой корочкой спекшейся крови. Алиса хотела задеть меня, и у нее это вышло. Ибо ее слова — правда. Марк предал меня, вытер об меня ноги и показал, что сын все эти годы был ему не нужен. Ведь любимая женщина родила ему дочь. От Алисы давно след простыл, а я все реву на полу, не в силах успокоиться. Валерия Красовская. «Лера! Лера, ты чего?» «Мама!» Коля бросается ко мне прямо с порога. А Марк быстро снимает ботинки, подходит близко. «Что с тобой случилось? Снова давление?» — прищуривается Марк. «Коля, малыш!» — я опираюсь на сильную, уже юношескую руку сына и поднимаюсь. Пожалуйста, посиди в своей комнате, мне нужно поговорить с твоим отцом. Коля кивает, хотя и насторожен. Марк меняется в лице. Не хочу я устраивать всех этих разборок при сыне. Мой мальчик и так уже настрадался от своего непутевого отца и от его нынешней жены. Пойдем. Мой голос звучит тихо и гулко, будто и вовсе не принадлежит мне. Лер, что произошло? Я завожу Марка в спальню и плотно закрываю за собой дверь. Твоя жена была здесь. Алиса? Удивляется Марк. Именно. Пришла и говорила, чтобы я и мой сын выметались отсюда. Что? Мгновенно вздуваются вены на висках у Марка. Лера, я усмирю ее. Не слушай эту дуру, пожалуйста. Марк, мы не в детском саду, напоминаю я. Я и мой сын... И мой тоже, встревает Марк. Ты не помогал ему все эти годы. Поэтому молчи, Марк. Молчи и слушай. Шиплю я, будто спавшая все это время кобра и потом разбуженная непутевым грызуном. Марк удивленно смотрит на меня. Ловлю свое отражение в зеркале на секунду. Заплаканная, растрепанная, глаза горят злобой и бессилием. Какая же я жалкая по сравнению с холеной Алисой. Конечно, не мудрено, что он выбрал ее. Все эти годы я справлялась одна с Колей. Сама. Весь финансовый вопрос, весь быт, связанный с сыном, я тянула в одно лицо. Все его болезни, детский садик, подготовка к школе, сама школа. Все это было только на мне, в то время, пока ты воспитывал свою дочь, которую настрогал на стороне. Марку стыдно. Он краснеет, но молчит. Только иногда прикрывает глаза в особо острые моменты. А теперь приходит твоя жена и обвиняет меня в меркантильности. Что? Она обвиняет меня в том, что я тяну из тебя деньги посредством сына. Лер, это бред собачий. Заткнись и слушай. Мне не нужно от тебя ни копейки. Ни от тебя, ни от твоей новой семьи. И знаешь что, Марк? Что? Ноги моей больше в этой квартире не будет. Моей и моего сына. Лера. Я собираю свои вещи и пошел ты вон отсюда. Не смей более приближаться к нам. Лера. Убирайся. Марк вместо этого идет к сейфу. Он спрятан в картине, что висит над изголовьем кровати. Я, разумеется, знала о его существовании и помнила шифр. Но лазить туда не собиралась. Я же не Алиса. Марк набирает нужную комбинацию, я же просто смотрю на его действия опухшими от слез глазами. Марк достает папку с какими-то документами, вытягивает оттуда плотную гербовую бумагу с печатями и протягивает мне. Что это? Прочитай, Лера. Я вчитываюсь и глазам своим не верю. Завещание. Это завещание Марка на эту квартиру. В случае его смерти квартира отходит Коле. Глаза падают на дату. 7 лет назад. 7 лет назад Марк уже составил данное завещание. Когда мы только расстались, Марк уже продумал этот вопрос. Вот почему Марк ничего здесь не тронул. Ни мебель, ни ремонт, ни технику. Потому что все здесь принадлежит Коле. Оригинал хранится здесь, а заверенная нотариусом копия у моего юриста. Негромко продолжает Марк. Если бы со мной что-то случилось, юрист бы огласил завещание, по которому Коля вступил бы в права собственности в 18 лет, а до его совершеннолетия ты была бы его опекуном и владельцем этой квартиры. Марк, нет, мне не нужно. Это не тебе, Лера, перебивает меня бывший муж. Это квартира Колина. Но до его совершеннолетия она принадлежит тебе.